Кана покинул зал как можно быстрее, попрощавшись со своим командиром. Он нашел Мероса в коридоре, который тянулся от атриума. Лицо апотекария выдавало его беспокойство, и вместе с тем он казался погруженным в раздумья. Кана пришлось дважды окликнуть Мероса, прежде чем старый друг обратил внимание. «Брат, подожди!» Мерос кивнул. «Пришел спросить меня, почему я не держал свой проклятый рот закрытым?» Он поморщился. «Наверное, Фурио будет недоволен. Теперь каждый капитан в трех сотнях думает, что я наивный идиот». «Не все», — сказал Кана, сдержанно улыбнувшись. «Только те, кто считают, что знают больше тебя». Мерос неожиданно оживился и набросился на него с вопросами. «Где ты был, Кана? После нашего возвращения с холста ты исчез. Ты и слова не сказал, о!» Хорошее настроение адъютанта Ралдерона как рукой сняло. «Ты о том, что мы видели на планете?» «Нет, не сказал. По правде говоря, у меня были вопросы, на которые я должен был найти ответы». «Нашел?» Мерос приблизился на шаг. В его словах сквозили разочарование и гнев. Кана говорил тихо. «Мой друг, то, что я вижу иначе, чем ты, это мое бремя». «Повторю слова капитана Ралдерона», — сказал апотекарий. «От загадок нет толку. Говори прямо». «Я считаю, то, что ты сказал ангелу, правда», — ответил Кана. «И я не один такой». Он положил руку на плечо Меросу. «Ты спас жизнь тем людям. Они ведь доверяют тебе, так? Они верят в тебя». Апотекарий кивнул. «Женщина, Килиан Необа, она назвала нас ангелами императора. Словно верила в то, что мы действительно серафимы из старого мифа. Поговори с ней. Разузнай все, что сможешь об этих демонах. Что бы ни думали Анеллу с Берусом, в этих существах может быть ключ к правде о Сигнусе». «Хорошо», — Мерос на мгновение замолчал. Затем снова поднял глаза, когда вспомнил о чем-то. «Что за правда?» Когда Кана вернулся к залу из Литокаста, намереваясь найти Ралдерона и приступить к выполнению своих обязанностей, то обнаружил, что дорогу ему преграждает другой офицер. «Ты!» — его ждал капитан пятой роты. «Мне нужно поговорить с тобой, библиарий!» Кана прищурился, но поклонился, как того требовал протокол. «Я больше не ношу это звание, капитан Амет. Вы хорошо знаете об этом». «Да, я был на Никее и знаю, что звание может быть ликвидировано одним приказом, но вот долг...» «По своему опыту скажу, забывается не так легко». Выражение его лица оставалось нейтральным. Амета было непросто понять. На первый взгляд вся его натура была на виду, стремительная и свирепая. Но Кана знал, что это первое впечатление. Характер Амета был более глубоким и загадочным, и он скрывал больше, чем многие представляли. «Я знаю, чем ты занимался», — сказал капитан. «Я следил за тобой, Кана». «Я не...» — Амет прервал его, зарычав. «Солжешь, и я посчитаю, что ты бесполезен, библиарий». Он приблизился. «Я знаю, что ты посетил много кораблей, тайно встречаясь со своими родичами-псайкерами». Кана похолодел. Он не успел связаться с достаточным числом своих бывших товарищей, чтобы заручиться их согласием. Если Амет собирался остановить его, капитан мрачно улыбнулся. «Мне не нужны твои способности, чтобы понять, о чем думаешь. Спокойно, Кана. Я не собираюсь мешать тебе. Я хочу помочь». «Почему?» – тут же возник вопрос. «Я...» «Мы рискуем навлечь осуждение хранителей или того хуже». Улыбка Амета стала шире. «Эта угроза мало что значит в пятой». Затем он снова стал холодным и серьезным. Его поведение изменилось, как залитая водой лампа. «Я не доверяю словам таких узколобых, как Берус, или этому фанатику Криду. Я верю тому, что увидел мельком на холсте, когда прибыл, чтобы спасти вас, словам тех выживших. Это связано с чем-то из нашего общего прошлого. Архетипы подсознания, потусторонние силы, которые нечто большее, чем просто чужие. Я понимаю это, даже если другие нет, и ты тоже понимаешь». Кана медленно кивнул. «Больше вашего, брат-капитан. Я считаю, что все скопление Сигнус – это какая-то грандиозная ловушка, Кана. Западня, призванная завлечь кровавых ангелов и уничтожить нас. Я не позволю этому случиться. Мы не позволим этому случиться. А если для этого нам придется нарушить приказы Совета Терры и указ Императора? Мы сожжем этот мост, когда дойдем до него», – сказал Амет.